Вот, но они, и они пребывают в мире. Как раз об этом говорит Писание, да? То есть Господь крадет у сатаны из-под уст своих праведников. Не случайно самый близкий контакт с дьяволом, встреча с дьяволом, когда происходит? В момент окончательного рождения. То есть, когда человек рождается в вечности, то он ближе всего к дьяволу. Поэтому, когда человек выходит из тела, с кем он встречается? С бесами, с дьяволом на мытарствах, так? То, что он проходит сквозь их собственную непосредственную область, где уже нет никаких таких прикрытий, да, скажем так. Он... Не, ну, под небесом лежит дьявол. Естественно, ангелы Божьи сопровождают этого человека. Они похищают его с земли. Но касается это, конечно же, но тем не менее, встреча именно с дьяволом в этот момент происходит. И ангелы Божьи, они защищают такого человека. И более того, мы знаем, что самый яростный момент явления силы дьявола на земле во время власти Антихриста, в самом конце власти Антихриста, когда, конечно, никакой надежды не будет, христиане с земли будут похищены в прямом смысле телами. Знаете, да? Что те христиане, которые доживут до конца вселенной, они будут похищены ангелами Божьими, как апостолы были, помните, принесены на Успение Богородицы. На облаках небесных они будут восхищены и унесутся навстречу Богу. В тот момент, когда Бог будет совершать, являть свой яростный гнев на всех грешников, оставшихся на земле. А почему тогда апостол сам не явился? Ну, это все ни к чему. Там, к чему не явился, это сами помните. А это не относится к будущему. Итак, и тогда, а женщина убежала в пустыню, где было для нее приготовленное место от Бога, чтобы питаться там 1260 дней. Итак, женщина убегает от сатаны в пустыню. То есть она убегает, удаляется в пустыню, в некое удивительное место, где уже нет мира. Она выходит из мира в конце. Когда завершается дело церкви, когда она достигает совершенства, в самом концу, когда соберет всех своих детей, она удаляется из этого мира. Мы знаем, что в конце времен на 1260 дней, четко даже сказано специально, христиане уйдут из этого мира. Они будут скитаться в горах, в пустынях, в вертепах, да? Они будут жить в безлюдных местах, где Бог сам будет кормить их, заботиться о них. И здесь мы видим прямой параллель с народом древним, с древним народом Бога, с еврейским народом. Когда Бог вывел свой народ из Египта, куда он его увел? В пустыне, да? И как говорил Бог через пророка Осию, я снова буду говорить с тобой по сердцу моему, говорит Бог, обращаясь к блудной жене Израиля. И я тебя снова увлеку в пустыню, в долину надежды. И там ты снова станешь чистой невестой моей, говорит Бог, обращаясь к еврейскому народу, говоря о последнем обращении евреев. И вот здесь сказано, что Бог будет даст церкви жить уже вне общества, и сам Бог будет кормить свой народ. Как? Да так же, как он кормил, собственно говоря, свой народ в пустыне. Вот сейчас есть такая практика у некоторых людей, когда они берут и начинают там все запасы на случай явления Антихриста делать. Знаете, да? Я знаю многие православные, которые блиндажи из себя делают. Например, один мой знакомый священник себе огромный блиндаж сделал подземный. Вот, в расчете, что там отсидится от антихриста. У него там запас лежит, там у него изюм, чтобы литургии служить. Там у него, у другого священника, я знаю, там изюм заготовился, несколько мешков, там купил там муки, там запаянные, считали, что там может просворы печь. Но это не нужно. Все это не нужно. Не нужно строить блиндажей, не нужно построить запасов. Сказано, Бог готовит, сам будет заботиться. Ну как манну давал Господь, да, своему народу, так же он снова будет кормить своих детей. Снова, точно так же, как было в самом начале. Так? Не надо за Бога решать. И не надо убегать тогда, когда нет этих 1260 дней. Заметьте, да? Не сказано, что Господь говорит, что убегайте сразу. Господь говорит, нет, убежит, когда придет Антихрист. Когда закроются двери. Когда, помните, что когда пришел Ной в потоп, уже невозможно было войти. Так, в времена Антихриста церковь удалится. Но там она будет пребывать зачем? Она там будет иметь приготовленное от Бога место, от Бога. Чтобы там ее питать 1260 дней. То есть церковь будет не только питаться в физическом смысле, но она будет учиться новым тайнам. Она будет уже готовиться к переходу в вечность. Многие люди думают, что время Антихриста будет только время там, значит, чтобы продержаться. Но Писание не так говорит. это будет время последнего великого обучения Святой Церкви. Понимаете? Это уже последняя подготовка перед наступлением Судного дня для Церкви Божией. Когда Господь уже подготовит свою Церковь для того, чтобы она вошла в славу Царства Божия. Поэтому и сказано, что последнее дополняющее число мучителей, они войдут именно тогда. И поэтому говорили древние святые, например, святой Нифон Кипрский, что те праведники, которые просияют в конце времен, окажутся выше, чем святые там, великие, там, Антоний Великий и так далее. Кажется выше, хотя никаких особых великих дел не будут творить, не будут творить чудес великих, даже великих добрых дел не будут творить. Но они сохранят свое сердце в чистоте для Бога, они будут окажутся ему верными, они будут испытывать имя Господне, и одно испытание имя Господне тогда спасет человека. Потому что человек уже противостанет дьяволу лицом к лицу. И тогда человек, он будет научен в последнем великим тайнам Господа. Это не значит, конечно, что там Завет Новый будет дополняться. Мы знаем, что Завет Новый был уже дополнен, завершен. После Откровения никакой новой книги не написано, не будет написано никогда. Но мы знаем также, что усвоение Священного Писания, оно зависит от времени. Если вы обратили внимание, например, что вы знаете, может быть, кто изучал историю церкви, архитектуру, например, что архитектура церкви менялась, да? Но менялась каким-то очень интересным образом. Каждый раз храмы, они все больше и больше становились библейскими. В них все более и более раскрывался смысл библейских текстов. То есть церковь как бы все глубже проникает в сознание церкви, проникает в тайну откровения, которая живет, которое дано однажды и навсегда церкви. Церковь знает свою тайну изначально, но познает ее постепенно. Она растет, она поднимается, да? Она познает всю ту тайну, все глубже понимает ту тайну, которая передана ей в непогрешимом виде изначально Богом. Мы отвергаем развитие догматов, да? Но мы знаем развитие познания догматов. Разница, понимаете, да? Символ веры, он один и тот же на все времена. Содержание символа веры дано Иисусом Христом и с тех пор не менялось. Текст символа веры не менялся во времена Второго Вселенского Собора. Так? А вот познание символа веры, оно растет у каждого человека. Согласитесь, например, когда у нас маленький ребенок, там, 7 или 8 лет, узнает символ веры, он его понимает не настолько совершенно, как он понимает этот человек старше, если он размышляет о нем день и ночь. Понимаете? Происходит такой постепенный рост познания Бога. И он будет продолжаться особенно во время этого великого отшельничества церкви. Этих 3-3,5 лет отшельничества. Итак. И произошла война на ней. И сделалась война в небе. Михаил и ангелы его воевали с драконом и ангелами его. И дракон воевал и ангелы его. Но не устояли, не нашли для них места на небе. Низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаной, обольщавший всю вселенную. Низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышали громкий голос, говорящий на небе: «Ныне настало спасение и силы и царства Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь». Итак, здесь говорится о великой войне, которую Архангел Михаил совершает в небесах. Это скорее новый этап войны. Впервые мы знаем, что из среды ангелов Люцифер был изгнан сразу же после творения. Об этом говорит книга пророка Иезекииля, где сказано, что «Я, говорит Господь, изгнал тебя, Херувим помазанный, из среды огнистых камней». То есть понятно, да? Ангелов, которые твердо стоят в среде Бога. Потому что нашлось внутри тебя нечистота. А потом говорит 28 глава Иезекииля. И Христос сказал, что я видел сатану, спасшего с неба, как молния. Вот. Но при этом доступ в небо сатана имел. Это мы знаем прямо из Писания. Помните, когда пришли сыны Божии поклониться Богу, в книге его описывается, пришел с ними и сатана, так? И он пришел клеветать на Иова. Помните, обвинять Иова. В другом месте мы знаем, что стоял Михей, пророк, видел Господа, сидящего на престоле своем, и ангелы его стояли по правой стороне и левой стороне. И тогда Господь сказал: кто пойдет для меня и станет духом лжи в устах у лжепророков. И тогда один из ангелов пришел и сказал, вот я буду. Это был сатана. Он был, имел доступ в небо, и он клеветал на людей Божьих день и ночь. У сатаны были некоторые права, мы с вами это знаем, да, которые он имел на людей. Вот потом, и вот когда Господь, когда является Церковь Божия, то Господь свергает с небес сатану. Он посылает ангела Архангела Михаила вновь воевать с сатаной. Слово Михаил означает перевод с еврейского «кто как Бог», «кто равен Богу». Это возглас, который Михаил сказал во время самой первой битвы с Люцифером, когда он воскликнул, что никто не может равен Богу, да? Никто не может быть подобным ему. Архангел Михаил, ставший первым из ангелов после падения Люцифера, он был ангелом-хранителем еврейского народа. Об этом прямо говорит книга пророка Даниила. Был князем народа Божия. Когда там сказано, восстанет Михаил князь великий, да, чтобы заступиться за своих, за народ твой. Говорится не об царе Михаиле, как некоторые глупо понимают, да, а идет речь именно об архангеле Михаиле, который вступится в конце времен за христиан. И вот и сказано, что на небе, наконец, что наконец с небес на небеса доступ дьяволу и его ангелам закрывается. Дьявол и ангел его свергаются Михаилом и его ангелами с небес. Не сбрасывается с небес, чтобы носиться вокруг поднебесья, чтобы здесь стараться губить людей. Они почему-то это не устояли они против Михаила, потому что когда мы думаем, что зло оно все сильно, читайте этот отрывок, помните, да? Что Михаил победил, уже победил дьявола и его мятежных ангелов. Они сброшены на землю были. И был брошен, низвержен был дракон великий, змей древний, называемый дьяволом и сатаною. Вот здесь описание скажет, что он был низвержен, дракон великий. Дракон буквально это извивающийся, пожирающий дух, который пожирает людей. Почему он извивающийся? Потому что он, в нем нет прямоты, да? Он неправый, он под получ такой, да? И он называется также еще, он называется еще змеем древним. Почему такое название? То вам, здесь таким образом Библия прямо объясняет, кто явился в Эдемском саду, да, Еве. Именно дракон древний, Люцифер, и явился, войдя в змея, физического змея, он явился и обманул первых людей. Так? Поэтому сказано, что он древний змей. Он древний лжец, он древний обманщик, древний враг, изначальный враг людей, завистливый ненавистник и людей, и Бога. Он был низвержен с неба, так он называет, змей древний, который называется дьяволом и сатаной. Дьявол в переводе с греческого означает клеветник. Обманщик. Клеветник именно. Клеветник, тот, кто клевещет. Да, именно лжет на людей, да, желая их погубить. И сатаной называется, потому что он противник ангелов Божьих и людей. Противник, враг. Поэтому мы говорим просто враг, да? Поэтому он так и называется, за свое отвращение, ненависть к творению Божьему. Он был низвержен с неба. Тот, кто... Он был низвержен с неба. Он тот, кто обманывает всю обитаемую землю. Видите, да? Кто на самом деле стоит за всеми религиями? Да? Прямо сказать, он обманывает всю обитаемую землю, обманывает всю вселенную. Часто говорят, ну как же, неужели все религии, это, кроме православия, это какое-то дьяволослужение? Мы прямо посмотрев на Писание, видим, что именно так. То есть непосредственно служение дьяволу как таковому, так? Это результат обмана дьявола прямой. Как раз-то именно дьявол порождает этот великий обман, это великое зло, которое разлагает души людей. Подумайте, вдумайте, какой нормальный человек может склониться как Богу творению своих рук? Ну как это? Ты сделаешь деревяшку, считаешь, что это Бог. Как это? Безумие, согласитесь, говорит, полное, абсолютно безумие, так? Кстати, мы посчитали, что вот это не икона Богородицы, да? А это богиня. Будет доска богиня. Это надо сумасшедшим быть, так ведь?